И только мы миновали пост ГАИ, только мой друг изо всех сил тормознул перед ним, встряхнув всех нас, как поросят в мешке, как мы и оказались там, куда ехали, в Сагурамо мы и оказались. Представления невиданного тут уже распались, чтобы все обернулось той самой стороной и условием счастья, когда ты не предполагал. Экскурсий никаких не было, мы были первые и одни. Не было и никакой преувеличенной надстройки над святыней. Не осталось ни сестры, ни вдовы. Все здесь было вполне нормально, не доразвалившись и не переобновившись, в той норме, когда можно бы и продолжать жить, как жили. Для нас одних выбегали навстречу дворняги, неожиданно для такой удаленности породистые. От нас одних отвернулся в маленьком прудике черный лебедь. Для нас одних оторвали от свежей, непочатой тетрадки входные билеты. Билетерша же, конечно, была не одна. Несколько женщин сидели уютным и праздным кружком на музейном крыльце, оживляя его. Кто они? Сотрудницы, родственницы, а может быть, и то, и другое. Одна из собеседниц крутила в руках кофейную чашечку, явно прервавшись на полуслове. Другая все еще не потеряла той заинтересованности к своей судьбе, которая бывает на лице каждого, кому гадают. И еще чашечка, перевернутая, ждала своей очереди на столе билетерши. И мы прошли. Там было тихо, чисто. По-крестьянски был как-то не то намыт, не то неровен пол. Плетеные же деревенские лоскутные половички. Уютно было, будто мы собирались то ли пожить здесь, то ли все-таки дальше поехать, то ли нас приглашали, а хозяин ждал-ждал и отлучился буквально перед самым нашим приходом. И, как всегда, мне здесь приезжему неясно, хозяин, он что, сейчас будет или через неделю? Другая жизнь у времени здесь. Память о великом человеке не прервала тут жизни здесь живущих. И вот еще чего мне стало хорошо. Трепета у меня не было перед великим Ильей. У друга, наверное, был, а я был не обязан. То есть я относился к нему и с искренним, и с подобающим почтением, но и только. Не стояла для меня за ним судьба моего народа. И слава Богу, отдохнем и от этого. Все здесь располагало к отдыху, некой тенистостью, в принципе. Не только под деревом она бывает, да и человек хороший. Вот то, что хозяин наш Илья человек хороший, мне было очевидно и ясно, и без страстных пояснений моего друга быт человека не врет. Поднявшись на белый этаж, на лестничной площадке, в большой витрине, осмотрели мы личные вещи. Трость, саквояж, белый жилет на солидного, как в прошлом говорили, статного человека, будто он все-таки вернулся, нас догнал, а сейчас поспешил переодеться. А нас пока пропустили прямо к нему в кабинет, поспешно спрятав за спину малиновый бархатный барьерчик. Так и выглядела настигшая нас экскурсоводша, с которой любезно объяснялся мой друг, а я не понимал. Так она выглядела, как дальняя, возможно, и бедные родственницы, помогающие здесь по хозяйству. Илья ей нас пока поручил. Она спрятала за своей спиной эту малиновую анаконду с крючком на конце, и мы прошли в его кабинет. Таким он и представлялся, и мужской, и интеллигентный. Почитали корешки на книжной полке, не так и много, но все по делу. Осмотрели незамученный непосильной работой письменный стол и вполне хорошо вытертый ковер, и мутаки на узеньком диванчике для внезапной дремы. Вышли на балкон. Прекрасный парк спадал не круто вниз, деревья стояли просторно, так что особенно трепетали меж стволов по сухой приземистой травке солнечные пятна. Пятна эти вольно разгуливали по парку, предоставляя то тень, то свет, так что ни свет нигде не палил, ни тень нигде не сгущалась, и деревья были все такие породистые, как и выбежавшие нам навстречу при входе собаки. Вот здесь, — мечтательно и ласково пояснял мне друг. Обычно ставили стол, и взгляд его ушел за деревья, будто кого-то там вдали провожая. Или, может, кто-то уже приближается, кого мы ждем. «Вот так», — говорил он с мягкой расстановкой, с круглым жестом, — «прямо здесь, где мы стоим, однажды Илья и Акакий и не заметили, беседуя о судьбах, что съели всего поросенка». И снова его взгляд пошел кого-то там вдалеке встретить. А потом мы сами съели то, что у нас с собой было, там, под балконом, в тенисто-золотистом парке. Поели, запили водой из источника, поиграли с Ливанчиком, сыном друга в бадминтон. Никто не проиграл никому. Только солнце вдруг стало торопиться к закату, и Илья так и не вернулся. Что с ним могло случиться? Могила поэта. За что? Вот вопрос. За что Илью? За что Галактиона? Александра Сергеевича за что? Александра Сергеевича жальчее, сказал некий крестьянин про смерть Льва Толстого. За что они нам? За что мы их? Им за что? Где правильнее похоронить поэта, где он родился, где он писал, где он погиб. А где он, например, писал? Когда было ему? Ему было некогда и негде. Это теперь мы возводим им дома, в которых они жили, храмы, и молимся на них. В киотах фотографии, первоиздания, черновики, портреты отцов и детей, возлюбленных, чернильницы, стулья, зонты. Печатки, перчатки, пистолеты, фрак, сюртук, архалук. Сюртук мальчика с модной выточкой. Тоньше пальчика в фалде дырочка. В эту дырочку мы глядим на свет, нам на выручку кто идет или нет. Жил один сверчок, Господи, прости, наступил молчок на всея Руси. Вещи — доказательства того, что поэт был. Будто мы не верим, будто себя убеждаем, лишь экспонаты неоспоримы, будто нам мало текстов, нужна еще биография. Приятно то, что точно знаешь, приятно то, что всем известно. Родился на Украине, жил в Петербурге и в Италии, не был женат, путешествовал в Иерусалим, получил письмо от Белинского, просил не хоронить, перехоронен. Родился в Таганроге, по образованию врач, жил в Москве, в Мельхово, в Ялте, путешествовал на Сахалин, умер в Германии, похоронен на Новодевичьем. Кто такие? Хором Пушкин, правильно, дети, Горький. Заполним разом все клеточки в кроссворде. Родился в 1796-м. В 1828 годах в небогатой помещичьей семье старинного рода, умер в 1829-1910 годах, прожив 26-82 года. Знал от 2 до 6 языков, рисовал, писал вальсы, служил в Министерстве иностранных дел, воевал, был разжалован в солдаты, сослан на Кавказ, в Сибирь и родовое имение. Путешествовал, не был выпущен за границу, прожил 10, 20, 30 лет в Италии, Франции и Англии, где и умер. Погиб на дуэли, был убит, простудился, погиб. Прах упокоится на родине, перенесен из чужеземья, могила утрачена. Написал «Горе от ума», «Медного всадника», «Героя нашего времени», «Мертвые души», «Войну и мир», «Идиота» и некоторые другие произведения. 100 томов писем. С признанием при жизни у русских писателей обстояло не так плохо, как, скажем, в Америке. У нас не открывали через 100 лет Стендаля, По, Потоцкого или Мелвилла, и читатели и власти более или менее сразу знали, с кем имеют дело. С биографиями похуже, но все-таки лучше, чем в следующем веке. Что поэты сохранили, так это исключительный патриотизм. Да, биография налицо. Но где же тогда дом, который мы только что посетили? Когда ж поэт в нем жил? Он в нем или родился, или умер, приезжал в гости, один Лев Толстой, да и тот, в конце концов, не выдержал и умер в дороге. Скоро кончится тревога, верный путник хвалит Бога, не обманчива дорога, и уж близко светит цель. Нет никакого дома. Одна дорога — путь. И если начало пути, место рождения имело меньше всего шансов сохраниться для благородных потомков, потому что новорожденный гений — такой же младенец, как все, не различишь. Как поражает доска на одной из московских высоток, здесь родился Лермонтов, то место смерти и могила должны быть куда более отчетливы у человека, столь свершившего, казалось бы. Эти люди обо мне не вспомнят, эти люди вспомнят обо мне. Между фразами как раз и пролегает поколение, которое все забудет. И скитания их не прекращаются за гробом. Как могло так случиться, что пошел дождь, жена слегла, за гробом шли всего 4 человека, один из них Сальери, а до кладбища дошел один. Могила была не готова, захоронили в общей для бедных, а когда вдова пришла, через день смотритель не мог указать ей могилу. Это был человек с раннего детства, известный царствующим особам главных дворов Европы, не говоря, что гений, какого не носила земля. Причем при жизни признанный гением, и Моцарт в птичьем гамме, там в листве его могила. Сколько бы ни ссылались на интриги третьего отделения, опасавшегося народных волнений, никак до конца не понять, зачем же все-таки с такой таинственностью ночью в сопровождении жандармов гнать сани с гробом поэта в Михайловской. Могила, правда, на этот раз известна. Зато с местом дуэли при жизни ее прямых свидетелей и участников происходит таинственное смещение. Даже слева или справа от дороги через 20 лет они не могли установить. Так что, стоя у обелиска на месте дуэли, возможно, вы совсем не в том месте, где пролила свою кровь. Обеспокоенный прах Гоголя, он ведь так просил, предупреждал, чего стоило его завещание в глазах людей, не сомневавшихся, что хоронят гения, сочли бредом. И уходит путь дорога, хоть людей на свете много, не обманчива дорога, и уж близко светит цель. Прах поэта беспокоит через 100 лет, находя ему более почетные или более символические места для захоронения. Кости ли не могут успокоиться, мы ли не можем. Прах Колумба и после смерти дважды пересекает океан, так и носится по волнам 400 лет. Чаплина крадут. Хлебников, вечный паломник, брел по степи со своим другом, и тот начал помирать. Хлебников не остановился помочь. «Степь отпоет», — сказал он умирающему. Его самого отпела степь, как отпела она ледяная Цветаеву и Мандельштама. Она же, скалистая, отпела и Пиросмани. Нет, тут ни одна лишь наша неблагодарность. Тут что-то еще. Не поймем, что. Великие изгнанники и скитальцы, у которых место рождения равно месту смерти. Кто они такие? Откуда взялись, куда ушли? Что это прочертило нашу земную жизнь, как небосвод? Я все стоял и стоял спиной к турбазе. Вардзия погружалась в ночь, как в молчание, и ничего там было уже не различить. Но что-то все тяжелело и тяжелело во мраке. Присутствовал. За спиной разгорались танцы, и музыка, и свет турбазы, бивший мне в спину, туда не достигали. Я стоял на границе того и другого. Вспыхнула и коротко пролетела звезда. Коль в живых мне оставаться, нужно с разумом расстаться. Птицы к душам вверх стремятся, так и тело ждет конца. Руставель ушел в Иерусалим. Все они уходили в свой Иерусалим и не возвращались. И когда я вглядывался в ночное молчание в Ардзии, этого памятника людям-птицам, когда-то ее населявшим, и сам немел перед этой сверхмогилой истории и родины, то чем больше я верил в самого Руставели, тем меньше в его могилу. Не в то, что ее нет, или что ее так и не нашли, а в само то, что он там под камнем есть. Его могила была здесь, родина его могила, он ее звезда. Жизнь — лишь беглое мгновение, к миру только отвращение, мне с землей соединение, в ночь ведет меня тоска. Поэты — одни и те же люди. Столетия спустя, не знавший Руставели, русский поэт повторит. Не жизни жаль с томительным дыханием, что жизни смерть, а жаль того огня, что просиял над целым мирозданием, и в ночь идет и плачет, уходя.